Мироненко не ответил на этот прямой вопрос. Он, конечно, знал, что ответить, но этот ответ означал конец его карьеры, что для очень честолюбивого человека было бы приговором. Когда молчание затянулось, Петров продолжил. «Ну вот видите, товарищ Мироненко, вы сами сейчас понимаете, что вы поторопились и проявили политическую близорукость, а хоккей у нас игра народная, кто бы что ни говорил про футбол. И народ, наши с вами советские люди, высказались вполне определенным образом. Спасибо, Юрий Владимирович», — сказал Асташев, который с чувством глубокого удовлетворения слушал слова Петрова. Собственно, именно для этих слов Асташев и приехал третьего дня в Свердловский обком и очень убедительно вместе с Завьяловым, председателем местного спорткомитета, объяснил областному руководству всю опасность предложения Мироненко. «Но я еще хочу кое-что добавить. Как сказал мне товарищ Соколов, позавчера из Москвы улетела канадская делегация, а именно, президент НХЛ Циглер и Костелло, президент домашней федерации хоккея, назовем ее так. Господин Циглер настаивает на том, чтобы летом этого года, а это будет всего через 6 месяцев, мой автомобилист отправился в турне по Канаде и США. Одной из главных причин настойчивости господина Циглера было как раз выступление Семенова на молодежном чемпионате мира. Без Саши автомобилист, будем говорить честно, не интересен заокеанской публике. А они, хочу вам напоминать, платят советским клубам и нашему спорткомитету за эти турне в твердой валюте. Если мы отправимся в Канаду без Семенова, то сумма, которую наша страна получит за это турне, будет намного-намного меньше. Товарищ Мироненко, вы готовы возместить нашему с вами государству эти недоимки? Я вам даже больше скажу, товарищи, раздался голос Юрзинова. Если бы в 72-м у покойного Севы Боброва был бы в составе вот такой Семенов, я сейчас говорю не про его игровые качества, а про бойцовские, то глядишь и суперсерия по-другому пошла, если бы сразу в Канаде такой вот игрок как следует ответил тому же Филу Эспозито и прочим Бобби Халлам. Может быть и не было бы того кошмара, который мы все с вами видели в Москве, и не сказал бы Озеров о том, что такой хоккей нам не нужен. Да и у некоторых наших звезд кое-что по-другому сложилось бы. Так что, товарищи, я считаю, что наши птенцы все сделали правильно, поступили, как настоящие советские мужики, и Семенов в этом деле был первый. И я, Сан Саныч, могу только позавидовать, что он у тебя играет, а не в моем «Динамо». Товарищи, есть еще один момент, о котором я не могу не упомянуть, взял слово Виктор Михайлович Губернаторов. Этот судья, в свои 40 с небольшим лет, давно был одним из самых авторитетных рефери в советском хоккее, и все, кто имел хоть какое-то даже самое малейшее отношение к лучшей в мире игре, на территории 1/6 части суши прислушивались к мнению Виктора Михайловича. Вы уж меня простите, Виктор Иванович, но то, что вы предлагаете, это самый настоящий произвол и беззаконие. Даже если забыть обо всем, что сейчас было сказано товарищами Асташевым и Юрзиновым и тем более Юрием Владимировичем Петровым, то у нас нет никаких оснований дисквалифицировать ни одного, а целую группу игроков за то, что они сделали под совершенно другой юрисдикцией. В любом случае нам нужно ориентироваться на внутреннее первенство, на чемпионат Советского Союза. А к нашему внутреннему первенству и нашим внутренним делам все, произошедшее на международных соревнованиях, имеет очень опосредованное отношение. Поэтому нет ни одного формального законного повода, чтобы в данной ситуации реагировать на случившееся. И раз уж уважаемый товарищ Соколов пригласил меня сегодня в качестве эксперта, то я однозначно говорю, что дисквалификация нашей федерации Семенова и его партнеров по команде не является правомочной. Виктор Михайлович сделал акцент на словах про нашу федерацию. Да, они безусловно не правы в той ситуации, но опять же я говорю как судья международной категории, наказание, которое они уже понесли по решению Международной Федерации строго в рамках ее юрисдикции и компетенции, является достаточным. Они пропустили игры молодежной сборной против сборной Польши и Федеративной Республики Германии. У меня все, товарищи. Если до слов Виктора Михайловича у главного комсомольца страны еще были какие-то сомнения, правда очень-очень маленькие, насчет того, какое решение будет принято, то когда он закончил, все было предрешено, и в итоге все планы Мироненко пошли прахом. «Да кто такой этот Семенов?» – думал Мироненко после того, как совещание закончилось и он ехал к себе в ЦКВ ЛКСМ. Первый раз Виктор Иванович пожалел, что толком не интересовался хоккеем. По его мнению, Это был абсолютно глупый вид спорта, в отличие от его любимого бадминтона. Слишком уж много ответственных товарищей уперлись рогом, когда я поднял вопрос о его дисквалификации. Все остальные, это добавка, на самом деле разговор-то сегодня шел только о Семенове. Надо узнать о нем побольше. Что это за фрукт такой, чем он вообще дышит? А уж когда я узнаю, то придумаю, что мне с ним делать дальше. Помимо всех прочих талантов товарища Мироненко отличали еще упорство и мстительность. Поэтому он твердо решил отомстить этому малолетнему щеглу, из-за которого у него, у Виктора Ивановича Мироненко, возникли такие проблемы. Глава 12. Не знаю, чем руководствовались составители календаря чемпионата СССР в этом году, но он был очень странным и для меня абсолютно непонятным. Если автомобилист уже сыграл все свои 26 игр первого этапа чемпионата страны, то вот остальные команды должны были провести еще несколько матчей. СКА после паузы необходимо было сыграть 4 игры, Крыльям Советов и Спартаку с Трактором по 3, а Горьковскому Торпедо и Московскому Динамо вообще 5 матчей. Поэтому лидерство автомобилиста из СКА на первом этапе было достаточно условным и при определенном стечении обстоятельств нас могли догнать. Но это было абсолютно неважно. Мы в любом случае останемся в четверке сильнейших и значит будем иметь хорошие стартовые условия на второй этап чемпионата, в котором примут участие уже не 14 команд, а 10. Хотя первый этап еще не закончен, уже известны 2 неудачника, которые остались за бортом десятки сильнейших. Это Усть-Каменогорская Торпедо и Иштель. К ним скорее всего присоединится еще Горьковская Торпедо и кто-то из тройки. Ленинградский СКА, Рижская Динамо и Ярославская Торпедо. Первый этап чемпионата должен будет возобновиться 7 января матчем 2 Торпедо, Горьковского и Усть-Каменогорского в Казахстане и закончится 20-го, матчем казахстанской команды и московского Динамо. Старт второго этапа был намечен на 5 марта. Автомобилист скорее всего должен будет его начать на домашнем льду, правда еще неизвестно с каким соперником. Таким образом получалось, что у команды, которая в канун Нового года провела последний матч на Кубке Шпенглера, было больше 2 месяцев до возобновления чемпионата. Весь январь мы как бы будем находиться в отпуске, а в начале февраля должны провести небольшой турнир, а именно, финал Кубка ВЦСПС. При этом там нам будут противостоять действительно грозные соперники. Этим финал Кубка ВЦСПС разительно отличался от межсезонного турнира, в котором играли команды крайне низкого уровня, такие как Ташкентский Бинокор и Свердловский СКА. Здесь же все будет совсем по-другому. Состав участников впечатлял. В нашей группе были Киевский Сокол, Московская Динамо, СКА и Ленинградский СКА. А затем, уже после Олимпиады в Калгари, мы должны будем стартовать во втором этапе чемпионата СССР. Многое из всего этого было очень далеко. А пока что мы, вернувшиеся из молодежной сборной игроки, наслаждались обрушившейся на нас славой. Все началось еще в аэропорту Кольцово. Когда мы туда прилетели, я увидел первый случай, когда в Советском Союзе болельщики в аэропорту встречают спортсменов, вернувшихся с какого-то крупного турнира. Уж не знаю, как и к кому попала информация о том, на каком рейсе мы прилетим, но когда мы появились в здании аэропорта, то увидели несколько десятков человек, которые приветствовали нас самодельными флагами клуба, на которых была изображена эмблема команды, и с плакатами, притом несколько из них повторяли тот газетный заголовок «Такой хоккей нам нужен». Эта группа встречающих была достаточно шумной. Она заполнила собой аэропорт и очень скоро к фанатам присоединились остальные пассажиры, которые улетали из Свердловска или наоборот только прилетели. Милиции было немного, буквально несколько человек, но и они были очень дружелюбны и даже не думали мешать проявлять нашим болельщикам эмоции. Сразу оказавшись в кольце фанатов, мы с ребятами приступили к выполнению обязанностей спортивных звезд, раздаче автографов и фотосессии. А потом нашим вниманием полностью завладел корреспондент местной Свердловской правды, который хотел тут же взять у меня с ребятами интервью для того, чтобы свердловские любители хоккея из первых уст услышали о наших впечатлениях после молодежного чемпионата мира. Но давать это интервью вот так вот на ногах в окружении болельщиков было не очень удобно, поэтому мы договорились с журналистом, что я, вместе с Женей Мухиным, в ближайшее время приеду к ним в редакцию и там мы уже поговорим более обстоятельно. Стаса мы решили к этому делу не привлекать, потому что перелет ему дался нелегко, учитывая, что сотрясение и закрытая черепно-мозговая травма у него все-таки были. Пусть и в легкой форме, Но лучше будет, если он сейчас больше времени посвятит отдыху. А вот у меня уже никаких противопоказаний не было, да и планов особых на ближайшие дни тоже. Так что можно с чистой совестью отправиться в редакцию и там уже поговорить о прошедшем турнире и планах на будущее. Свердловчане не звери и понимали, что Стасу сейчас немного не до народной любви, и ему нужно как можно быстрее оказаться в тишине и покое. Так что его очень быстро отпустили. А вот нам с Женей пришлось отдуваться за троих. Общение с болельщиками заняло у нас около получаса, но все имеют свойство когда-то заканчиваться. Этот импровизированный митинг закончился тоже, и я наконец-то попал в объятия родителей, которые не могли пропустить долгожданный прилет сына. Мы не виделись целый месяц, и встреча получилась очень и очень эмоциональной. После радостных слез мамы, ее поцелуев, обнимания и крепкого рукопожатия от отца, который был чуть более скуп на проявление эмоций, мы вышли из здания аэропорта и неожиданно для меня направились к новенькой машине. Белый ВАЗ-2106 был припаркован чуть в стороне, и когда мы подошли к нему, отец достал ключи и погрузил мои вещи в багажник. Мама села сзади, а я устроился на переднем пассажирском сиденье. Я подозревал, откуда эта машина у родителей, но все равно не мог не спросить. В ответ на мой вопрос мама меня обняла уже сидя сзади, а отец сказал, что перед самым Новым годом его вызвали в заводоуправление, и там в присутствии руководства завода, начальника цеха и мастера его смены, торжественно выдали документы на эту машину и ордер на квартиру. Потом он добавил: «Это все благодаря тебе, сынок». После вручения ордеров директор завода, Вениамин Константинович Сотников, попросил меня зайти к нему в кабинет, и мы с ним достаточно долго разговаривали. Люди из руководства и нашего завода, и Нижнего Тагила, да и всей области очень рассчитывают на то, что ты останешься играть в свердловской команде и не перейдешь в ЦСКА. Для того, чтобы поощрить и убедить тебя, из фондов завода мне как раз таки выделили машину и выдали ордер на новую трехкомнатную квартиру в строящемся микрорайоне. Так что летом у нас новоселье, если ты, конечно, примешь решение остаться в автомобилисте. В ЦСКА я не хочу играть и поэтому не собираюсь переходить, ответил я. Отец довольно заулыбался и подытожил: «Молодец», и мы поехали домой. По дороге мама сказала, что ее тоже персонально примировали и обещали делать это постоянно. Мне очень не хотелось переходить в ЦСКА, но я боялся разочаровать родителей, которым обещали просто шикарные условия в Москве. И как замечательно, что руководство как команда и спорткомитета, вместе с руководством завода, на котором работает отец, очень быстро решили эту проблему. Так что теперь у меня не было никаких, даже формальных, поводов сомневаться в правильности решения об отказе переходить в ЦСКА. Жалко только, что новоселье у нас будет летом, а не сейчас. Но ничего страшного, это такое дело, что можно и потерпеть. Тем более, что я в любом случае все это время буду практически безвылазно находиться на спортбазах в Курганово и Новогорске, разъезжать по стране, и, надеюсь, что отправлюсь в Олимпийский Калгари. Следующим утром за мной заехал Витя Кутергин, и мы с ним поехали на базу, где, как сказал Виктор, Сан Саныч Асташев собирался провести командное собрание перед тем, как отправить нас всех в отпуск. Никаких тренировок не планировалось. На этом собрании присутствовали далеко не все игроки. В частности, там не было двух наших основных вратарей, Владислава Третьяка и Александра Семенова, и защитника Ильи Бякина. Тренер поблагодарил нас всех за успешные выступления на Кубке Шпенглера, на турнире на призы газеты «Известия» и на молодежном чемпионате мира, и сообщил несколько новостей. В основном они касались организационной части. До 20 числа мы все находимся в отпуске, а под конец он озвучил новость, которая всех очень сильно расстроила. Александр Семенов, который начинал сезон в качестве основного вратаря, к сожалению, не сможет помочь команде даже в качестве дублера Владислава Третьяка. Как показало медицинское обследование, травмы, полученные в последних матчах, в которых Семенов принимал участие, спровоцировали какое-то редкое заболевание сосудов. На лечение и восстановление моему тезке понадобится как минимум полгода. Да и после того, как пройдет период реабилитации, не было никаких гарантий, что он сможет вернуться на свой, достаточно неплохой для чемпионата Советского Союза, уровень. А учитывая неудовлетворительные результаты, которые показывал сменщик Семенова, Юра Волошин, тренерскому штабу снова необходимо вернуться к поискам вратаря, к который должен стать надежным вторым номером и сможет подменять Третьяка без ущерба для команды. На этом собрании присутствовал также и председатель областного спорткомитета товарищ Завьялов, который от лица вверенной ему организации еще раз поздравил нас всех с достигнутыми успехами и сказал о том, что сейчас в руководстве области обсуждается вопрос о дополнительном премировании всех игроков автомобилиста за достигнутые результаты. Кроме того, он сообщил то, что уже на следующей неделе нас всех, всю команду, включая тренерский, административный и медицинский штабы, ждут в областном комитете Коммунистической партии Советского Союза для того, чтобы и на уровне партии отдать нам должное. Со слов Завьялова выходило, что руководство области очень довольно нами и наконец-то принято принципиальное решение о смене предприятия, которое будет шефствовать над командой. Эта новость о возможной смене шефа команды, как это ни странно, получила наибольший отклик у моих партнеров и тренеров. Уже когда мы с Кутергиным возвращались в Нижний Тагил, Виктор рассказал мне, почему это так важно. Как оказалось, практически 20 лет назад автомобилист назывался «Спартаком». Тогдашнее руководство области было недовольно уровнем команды и ее передали Среднеуральскому автотранспортному предприятию, ныне Свердловск Автотранс. Тогда же «Спартак» сменил название на «Автомобилист». Это предприятие и выступало главным спонсором команды, но за 20 лет многое изменилось и сейчас оно в силу объективных причин уже не в состоянии оказывать помощь практически ни в одном вопросе. Например, у Свердловск Автотранс не было ни своего спортклуба, ни заводского спорткомитета, а именно через эти структуры в других командах и решалось большое количество организационных и финансовых вопросов. Поэтому, для того, чтобы сохранить команду в ее нынешнем виде и в следующем году добиться какого-то роста, требовалась передача автомобилиста более крупному и богатому спонсору. Сейчас это слово еще не употреблялось, но смысл был именно такой. Тем более, что в отличие от наших конкурентов, таких как ЦСКА, Динамо, Рижского и Московского, или Спартака, у нас не было ни молодежной команды, ни собственных спортшкол. Обе свердловские спортшколы. Юности спартаковец абсолютно не справлялись с подготовкой резерва, но перемены, которые должны были грянуть, все это позволяли устранить. В общем, впереди автомобилист ждал второй этап чемпионата страны, потом большие организационные перемены и все надеялись, что у команды все сложится удачно. Мои партнеры по команде ушли в заслуженный отпуск, а я же, совершенно неожиданно для всех, засел за учебники. Мое давнее обещание Асташеву успевать совмещать хоккей и учебу в школе экстерном не давало мне расслабиться и, как всем остальным, получать удовольствие. Тем более, что весь последний месяц у меня абсолютно не было времени на школьную программу и как итог первое полугодие я закончил с неустраивающими всех оценками. Без двоек, конечно, но мы со Сташевым говорили совсем о другом. Да и то, по некоторым предметам двойки мне не поставили просто из-за того, что учителя вошли в мое положение. Поэтому эти две недели я посвятил тому, чтобы наверстать упущенное и подтянуть некоторые предметы, в частности историю, пожалуй, на самом деле единственное, с чем у меня по-настоящему проблем не было, это английский язык. В школе, где я учился, пусть даже и формально, он преподавался в качестве иностранного, и по нему у меня всегда была твердая пятерка. Мне по-прежнему было очень странно заниматься такими делами, как обучение в школе, но, как ни крути, Саше Семенову только в этом году исполнится 17 лет, и диплом, вернее, аттестат о среднем образовании, в любом случае был необходим. Так что пока родители работали, я корпел над книгами. Ну, практически все время за исключением тех дней, когда за мной заезжала Ника, и мы с ней ехали развлекаться. При этом развлечения не сводились только к даче ее дедушки-академика Красовского. Вовсе нет, мы еще и выполняли культурную программу. Ходили в кино, музей, планетарий, один раз даже полетели с ней на выходные в Москву, где я понял, что, хотя и практически месяц просидел в столице Советского Союза, но толком и не видел ее. Новогорск, ледовые дворцы спорта, база ЦСКА, где располагалась первая сборная во время Известинского турнира, ну и мавзолей вождя в качестве культурной программы, вот собственно и все. И на этих выходных нам с Никой удалось восполнить этот пробел. Тем более, что она оказалась очень хорошо подкованной и образованной девушкой, и мы с ней совершили тур по московским музеям и не только музеям. Как и у Вити Кутергина, у Ники тоже были нужные знакомые в Москве, с помощью которых я купил валютные чеки. Обещанные товарищем Завьяловым премиальные нам оперативно выплатили, а родители их брать отказались. Они по-прежнему пребывали в эйфории от того, что получили машину и вот-вот будет новая квартира, так что решили, что эти деньги им не нужны. Поэтому 5000, которые мне подкинули, я с чистой совестью спустил на Нику в Березке. Она была очень довольна новыми украшениями, шубой и парой шикарных платьев, которые тут же выгулила, сначала в Тетре, а потом и при посещении Третьяковской галереи. 20 января, в понедельник, автомобилист собрался на сборы перед турниром на призы ВЦСПС, который должен был для нас начаться 4 февраля матчем с «Соколом» в Нижнем Тагиле. К этому моменту к нам присоединился бывший вратарь ярославского «Торпедо» Сергей Костюхин. Его прежняя команда заняла 11-е место на первом этапе чемпионата Советского Союза и не попала во второй этап. Помимо ярославцев за бортом второго этапа остались еще две торпедовских команды, из Усть-Каменогорска и Горького, и ижевские хоккеисты. Поэтому у наших тренеров был достаточно большой выбор на позицию второго номера во вратарской бригаде, но в результате был выбран Костюхин. Что до меня, то я, как и двое моих одноклубников Игорь Лукиянов и Илья Бякин, поприсутствовал на общекомандном собрании и провел 25-го две тренировки. А на следующий день мы втроем вылетели в Москву и тут же поехали в ставший родным для меня Новогорск, потому что я, Игорь и Илья получили вызов в национальную сборную. Кроме нас в Москву, а потом и в Канаду должен был полететь и главный тренер нашего автомобилиста Александр Александрович Асташев, который совершенно неожиданно для себя, да и для всех, вошел в тренерский штаб Тихонова. То, что меня вызвали, а Асташев стал одним из тренеров сборной, говорило о том, что Тихонов новость о моем отказе и решении остаться в автомобилисте воспринял спокойно и палки в колеса мне вставлять не стал. И это хорошо, потому что у меня был великолепнейший шанс стать самым молодым олимпийским чемпионом по хоккею в истории. В 17 лет этот титул еще не выиграл ни один хоккеист. Глава 13. Сборная Советского Союза по хоккею с шайбой – это лучшие хоккеисты, лучшие тренеры, лучшие врачи и лучшие администраторы страны – это честь, совесть и гордость советского спорта. Все, кто собрались в актовом зале базы в Новогорске, не знали, что эта Олимпиада станет лебединой песней советского хоккея и его последней большой победой. Все, кроме меня, сейчас, спустя полгода после начала моей хоккейной карьеры, я с одной стороны испытывал гордость, потому что находиться в этом зале дорогого стоит. Это официальное признание того, что уже сейчас в 16 лет, а 17 мне исполнится аккурат 13 февраля, в день нашего матча открытия со сборной Норвегии, мое имя чего-то значит в мировом спорте. А с другой стороны чувствовал грусть, потому что следующее поколение, к которому принадлежал и я, ну, теперь принадлежал, понятное дело, должно было стать еще более великим. И в начале 90-х советская сборная СССР, если бы она сохранилась, должна была дать окончательный и однозначный ответ на вопрос, кто лучшие, мы или канадцы. Ведь в начале следующего десятилетия главные советские звезды на грядущей Олимпиаде – Ларионов, Крутов, Макаров, Касатанов, Фетисов, Быков и Хомутов – все еще были бы в самом соку. И к ним добавятся новые лица – Буря, Федоров, Могильный, Федоров, тот же Бякин и Артур Ирби, совершенно неожиданно для всех получивший вызов в национальную сборную на эту Олимпиаду, и многие другие. И это не считая меня, себя я выносил за скобки, когда думал об этой, возможной сборной. Но чему быть, того не миновать и что задумываться о том, что произойдет через 3-4 года. Свое надо брать здесь и сейчас. В составе сборной были собраны действительно лучшие игроки, за одним единственным исключением. Но обо всем по порядку. Вратарская бригада была представлена Сергеем Мыльниковым из «Трактора», Евгением Белошикиным из «ЦСКА» и молодым, но очень талантливым Артуром Ирби из рижского «Динамо». Если говорить про Ирби, то как он начал показывать хороший уровень игры в матче с нами, так и продолжил. До декабрьской паузы рижане часто чередовали своих вратарей, то Самойлов играл, то Ирби. А вот короткий отрезок сезона, после новогоднего перерыва, Артур застолбил за собой место в воротах, и его уверенные действия помогли рижскому «Динамо» выйти во вторую часть чемпионата Советского Союза. А ведь был момент, когда динамовцы оказались на 11-м месте, что отправляло их в преждевременный отпуск. Но в результате они собрались и попали во второй этап, а Ирби вытеснил из состава сборной Виталия Самойлова. Да все понимали, что Ирби или Самойлов, если бы все-таки он оказался в составе, Это позиция третьего вратаря. Если не происходит никаких форс-мажоров, то шансов выйти на лед никаких. Первым номером в любом случае был Сергей Мыльников с трактора, но все равно то, что этот молодой рижанин вот так сходу ворвался в элиту советского хоккея, было очень показательно. И мне с моим послезнанием на самом деле это было понятно. Как ни крути, но из всех латышских хоккеистов именно у Ирби карьера в НХЛ получилась наиболее громкой. Он провел, вернее проведет, 13 сезонов в НХЛ и сыграет в 568 матчах. Вершиной карьеры за океаном для Артура станет сезон 2002 года, в котором он со своей Каролиной уступит кубок Стэнли Детройту. Но это было в том варианте хоккейной истории, который я знаю. Что будет сейчас, было для меня загадкой. Все-таки, насколько я помню, на Олимпиаде в Калгари Ирби не играл. А это значит, что в своем рижском «Динамо» он показывал лучшие результаты, чем Самойлов. И уже сейчас на драфте НХЛ будет котироваться выше, и возможно, что свою заокеанскую карьеру начнет не в Сан-Хосе. И что там дальше будет, как говорится, одному Богу известно. Защита по именам и титулам, если и уступала нападению советской сборной, то очень ненамного. В первой паре играл капитан сборной Советского Союза ИЦСКА, многолетний лидер линии обороны, как в своем клубе, так и в сборной, Вячеслав Фетисов со своим неизменным партнером Алексеем Касатановым. Второй парой стали мой одноклубник Илья Бякин и Алексей Гусаров, а третий – Игорь Стрельнов и Сергей Стариков. В качестве седьмого защитника был вызван Игорь Кравчук. Если вратарская линия и оборона внушали уважение, то нападение сборной Советского Союза вызывало самый настоящий священный трепет, по-другому и не скажешь. Нападающие – Владимир Крутов, Игорь Ларионов, Сергей Макаров, Андрей Хомутов, Сергей Федоров, Вячеслав Быков, Александр Черных, Андрей Ломакин, Александр Кожевников, Валерий Каменский, Александр Могильный и двое игроков-автомобилиста, Игорь Лукиянов и я, Александр Семенов. Жалко, что Тихонов не рискнул вызвать в первую сборную будущую русскую ракету. На мой взгляд, это было ошибкой, особенно учитывая то, что Павел провел очень хороший сезон в ЦСКА, который, впрочем, еще не завершенный. Как ни крути, ЦСКА на первом месте после первого этапа чемпионата. Практически со стопроцентной уверенностью можно сказать, что армейцы и второй этап пройдут на максимуме своих возможностей и выйдут в плей-офф. Молодежный чемпионат мира «Бури» тоже удался, но Тихонов на то и главный тренер как своего клуба, так и сборной, чтобы решать. Как говорится, ему и карты в руки. Помощником Тихонова в сборной был выбран Александр Александрович Асташев. Это было очевидное и правильное решение, все-таки, несмотря на то, что номинальной первой тройкой в сборной по-прежнему считается сочетание Крутов, Ларионов и Макаров, но турнир на призы газеты «Известия» показал, что связка из автомобилиста Семенов, Лукиянов не менее, а даже более эффективна, чем эти монстры из ЦСКА. Плюс Бякин – один из лидеров чемпионата по голам и передачам среди защитников по системе гол плюс пас. Так что никаких вопросов, почему именно Асташев будет помощником Тихонова, а допустим не Игорь Дмитриев из «Крыльев Советов» или Владимир Юрзинов из рижского «Динамо», не было. В вопросе комплектования состава, тренерской бригады, так и медицинской или администраторской, советские чиновники придерживались мнения, что в команде должны быть лучшие, а неудобные для главного тренера или тем более для чиновников. Последним представителем автомобилистов сборной стал наш доктор, который вошел в состав медицинского штаба. И это был очень приятный сюрприз, потому что еще один Сан Саныч нашего автомобилиста зарекомендовал себя, во всяком случае, в моих глазах, как высококвалифицированный специалист, который при этом не боится взять на себя ответственность в сложной ситуации. Именно такие люди и должны быть в сборной. По большому счету к составу сборной Советского Союза лично у меня, да и наверняка у всех, практически не было вопросов. Можно было, конечно, вместо Кожевникова вызвать, например, Пряхина или Хмылева с Немчиновым из «Крыльев Советов», что-то поколдовать с линией обороны, но это все нюансы. Единственный вопрос был в том, почему не вызвали Третьяка. Владислав Александрович, за то время, которое он провел в составе автомобилиста, уж точно доказал, что он как минимум в тройке лучших вратарей чемпионата и абсолютно точно прямо сейчас играл лучше, чем Женя Белошикин, которого называли новый Третьяк и у нас, и в зарубежной прессе. Но, видимо, здесь как раз сыграла свою роль личная неприязнь, которую Тихонов испытывал к Третьяку после того, как тот завершил карьеру в ЦСКА несколько лет назад. Виктор Васильевич, видимо, не смог переступить через себя и пригласить Владислава Александровича в состав. Но, в любом случае, это было не очень принципиально, потому что Сергей Мыльников своей игрой однозначно показал, что он сейчас первый номер в чемпионате страны. Свои позиции он укрепил успешной игрой на турнире на призы газеты «Известия», и кто там будет у него за спиной, было не очень важно. Если все сложится так, как должно, то что Ирби, что Белошейкин не выйдут на лед, и все 8 матчей без замен отыграет Мыльников. Первое общекомандное собрание Олимпийской сборной Советского Союза началось не с выступления Виктора Васильевича Тихонова, как я ожидал, а с речи Марата Владимировича Грамова, председателя Государственного комитета СССР по физической культуре и спорту и, по совместительству, председателя Национального олимпийского комитета Союза Советских Социалистических Республик. Этот, видный во всех отношениях, чиновник минут 20 рассказывал нам о важности миссии, которую возложил на нас весь советский народ, вот так не больше, не меньше. Долго и очень многословно говорил, что мы лучшие сыны советской страны и должны не посрамить честь отечественного спорта, достойно выступить на Олимпиаде в Калгари и защитить звание олимпийских чемпионов, которое советская сборная завоевала на Олимпиаде в Сараево. Судя по всему, база в Новогорске стала временным домом не только для нас, но еще и для членов других сборных Советского Союза. Фигуристы, лыжники и биатлонисты тоже были собраны здесь, в Подмосковье. И я думаю, что вот такая речь в исполнении товарища Громова далеко не последняя, вряд ли он откажет себе в удовольствии сказать напутственное слово перед тем, как мы отправимся в Канаду. После Громова выступал Виктор Иванович Мироненко, который по-прежнему возглавлял Центральный комитет ВЛКСМ. Этот относительно молодой мужчина смотрел прямо на меня, когда говорил свою достаточно зажигательную речь о том, что комсомольцы, которых много в составе сборной Советского Союза, должны стать примером для всей советской молодежи и демонстрировать свои лучшие качества не только на ледовых аренах, но и за их пределами. Только потом, когда Мироненко закончил свою пространную речь, заговорил Тихонов. В отличие от двух предыдущих ораторов, тренер сборной говорил исключительно по делу. Он озвучил план тренировок, которые нам предстоят в следующие 3 недели, и рассказал о том, как он видит игровые сочетания. Как и ожидалось, формально первой тройкой должны были стать лидеры ЦСКА, а вот второй стали мы с Игорем, и, по словам Тихонова, он хотел к нам добавить Валерия Каменского. В принципе, это было логично. Я бы, конечно, предпочел, чтобы правым крайним в моем звене был бы Могильный или Федоров, который номинально центр, но мне понравилось играть с Сергеем в те смены, когда мы выходили вместе на молодежном чемпионате мира. Правда, это чаще всего было в большинстве, но все равно что-то у нас с Федоровым очень хорошо получалось. И я думал, что химия в нашем звене Лукиянов, Семенов, Федоров была бы очень хорошая. Но одно дело хотелки игрока, пусть даже лучшего бомбардира в чемпионате Советского Союза, а другое дело тренерское решение. И в принципе это очень логично. У нас получалось целых 4 работающих клубных сочетания, цельное первое звено ЦСКА и порыв в составе сборной. Если не Сергей, то у меня хорошо получилось бы с Хомутовым, но на самом деле, если говорить по-честному, то Каменский в качестве правого крайнего моего звена тоже устраивал. Он хотя и был медленнее, чем Стас Виноградов, но зато по игре Валера намного умнее Стаса, у него более быстрые руки и арсенал технических приемов, в первую очередь финтов, намного больше, чем у нашего с Игорем партнера по звену в автомобилисте. Так что это игровое сочетание Лукиянов, Семенов, Каменских представлялось очень перспективным. Здесь было очень много мастерства, очень много скорости и очень-очень много ведения площадки. Каменский, конечно, уступал в этом компоненте мне, но он однозначно превосходил Игоря. Если уже разобраться и говорить на чистоту, Игорь попал в сборную исключительно, как мой партнер. Если бы не то, какая у нас с ним сложилась игровая связка, и как мы демонстрировали очень хорошую сыгранность, как в своем клубе, так и в сборной на Известинском турнире, то его бы здесь не было. И когда мы, после того, как собрание завершилось, и игроки, тренеры и остальные члены команды, я имею в виду администраторов и медиков, разошлись по своим комнатам, нас, а именно меня, Игоря и Илью, вызвал к себе Асташев. Он абсолютно честно, пусть это было и немного обидно для Игоря, объяснил всю логику его появления в команде. Ну, а когда часы в кабинете помощника главного тренера сборной Советского Союза пробили полночь, и импровизированное собрание представителей автомобилистов сборной Советского Союза закончилось, Илья с Игорем отправились отдыхать, а я чуть задержался и задал вопрос, который меня заинтересовал после того, как мы все прослушали речь товарища Мироненко. «Сан Саныч, можно вопрос?» – спросил я. «Да конечно, Саша, задавай», – ответил Асташев. Он подошел к окну, открыл его и достал из внутреннего кармана пиджака красно-белую пачку «Мальборо», не иначе как он купил эти сигареты во время Кубка Шпенглера. И я почему-то потерял свою мысль. Глубоко затянувшись, главный тренер автомобилиста снова сказал: «Давай, Саша, задавай свой вопрос». Мне показалось странным, что первый секретарь ЦК комсомола как-то слишком пристально на меня смотрел во время своей речи. Может быть, у меня приступ паранойи, но такое ощущение, что я у него жену увел. Ну, или как минимум в суп плюнул. «Да нет, у тебя не паранойя. Все верно, у Виктора Ивановича на тебя большой такой зуб, и думаю, ты догадываешься почему. Вы же сейчас говорите про ту драку с канадцами и его угрозу исключить меня из комсомола. Да, ты абсолютно прав. После того, как закончился молодежный чемпионат, в Федерации хоккея СССР провели большое совещание касательно твоей дальнейшей судьбы. Там Мироненко настаивал на том, чтобы дисквалифицировать тебя до конца сезона, как он и говорил в той раздевалке Лужников. Я думаю, что он затаил на тебя злобу и точит на тебя зуб. Буду, Саша, с тобой откровенен. Тебе надо быть поаккуратней. Что вы имеете в виду? А то, что сейчас таким как он, зубы немножко обломали, но не вырвали до конца. Это очень влиятельный и очень опасный человек, и он может доставить тебе очень много неприятностей, если ты не будешь осторожен. Асташев затянулся сигаретой. Эта затяжка была такой глубокой, что огонек сигареты дошел до фильтра и, как мне показалось, даже немного обжег пальцы Александру Александровичу. Он выбросил окурок и продолжил: «Я давно с тобой хочу поговорить на эту тему, да все сомневаюсь, по большому счету не мое это дело и нехорошо так лезть в твою жизнь. Давай мы с тобой остановимся на моей просьбе быть осторожнее». «Нет, Александр Александрович, я специально обратился к тренеру его полным именем, отчеством, несмотря на то, что уже давно мы в неофициальной обстановке общались более свободно и я называл его Сан Санычем. Вы уж, пожалуйста, договорите». «Хорошо, извини, конечно, но я буду говорить на чистоту. Хватит крутить шашни с Вероникой Казанцевой. Я все понимаю, внучка академика Красовского, женщина очень эффектная, и понимаю, как такая дама и ее внимание может повлиять на твои, извини за прямоту, неокрепшие мозги, но тебе надо с ней завязывать. Поверь, Саша», Асташев в этот момент достал новую сигарету, прикончил ее буквально двумя затяжками, подошел ко мне и, положив мне руку на плечи, взглянул в глаза: «Ничем хорошим твой роман с этой дамочкой не кончится. Сейчас у тебя появился очень влиятельный недоброжелатель, а то, что Мироненко воспринял эту неудачу как личный вызов, я не сомневаюсь. Он постарается как следует покопаться в твоем и ее грязном белье и вытащить на свет абсолютно все. И если у тебя действительно есть какие-то чувства к этой женщине, то лучше тебе с ней завязать прямо сейчас, чтобы ваши отношения не начали полоскать везде, где только можно. Как ни крути, тебе только будет 17, а ей уже сильно больше. Казанцева взрослая состоявшаяся женщина, и связь с подростком, особенно если она станет достоянием общественности, очень сильно может ударить как по тебе, так и по ней. У такой знаменитой и известной семьи врагов и недоброжелателей выше крыши. Или ты думаешь, что в советской науке тишь да гладь? Нет, нет и еще раз нет, там такая банка с пауками, что оторопь берет». Он сделал небольшую паузу и добавил: «Да и ты теперь парень непростой. Если покопаться, то кроме Мироненко найдутся и другие желающие тебя подставить. Так что еще раз извини, что я, может быть, лезу к тебе в душу, но лучше тебе с ней порвать прямо сейчас». «Сан Саныч, я вас услышал», — с трудом я выдавил из себя, в голове почему-то вертелось обращение. «Товарищ Асташев, если это все, я могу идти». «Иди», — коротко и холодно ответил Сан Саныч. Я вышел из его кабинета и направился к себе в комнату. В душе все клокотало, мне хотелось что-нибудь разнести в хлам или пробить, например, стену головой. Да, все вокруг воспринимают меня как еще пацана, которому только через несколько дней стукнет 17, и, естественно, никто не знает, что в этом теле живет 30-летний мужик, который сам может решить, что ему делать и с кем спать. Но я повел себя глупо и как-то совершенно по-детски. Когда Асташев предложил остановиться, надо было послушаться его и не переть буром, ведь я же сразу понял, что он имеет в виду. В итоге подпортил настроение и себе, и ему, да еще и натянутость в отношениях может появиться. И не надо забывать, что я сейчас живу в СССР, и местные порядки могут испортить жить любому. Глава 14. За 3 дня до того, как сборная Советского Союза должна была отправиться на Олимпиаду, на тренировке произошло ЧП. Второй вратарь сборной ЦСКА Евгений Белошикин сломал ногу. В результате команда осталась с 2 голпикерами, и у главного тренера Виктора Васильевича Тихонова встал вопрос, что делать. Можно было оставить Белошикина в заявке и не брать его в Канаду, обойдясь 2 вратарями. Тем более, что даже если бы Женя был в полном порядке, то все равно скорее всего все матчи провел бы Сергей Мыльников. А можно было поступить по-другому и вместо Белошикина заявить кого-то другого. Тем более, что регламент это позволял. Изначально Тихонов не планировал заявлять другого вратаря вместо Белошикина. Но после совещания со своим помощником Асташевым и тренером вратарей Коноваленко, он все-таки изменил свое решение и было решено взять 3-го голкипера. Сразу возник вопрос, кто это должен быть. По большому счету выбор сводился к 3 игрокам. Рижскому динамовцу Самойлову, вратарю крыльев Советов Браташу и Владиславу Третьяку, трехкратному олимпийскому чемпиону, который в этом сезоне присоединился к автомобилисту. По понятным причинам Тихонов не хотел видеть в составе Третьяка. Если бы это было не так, то вратарь автомобилиста сразу бы получил вызов в сборную. Тихонов склонялся к вызову в сборную Самойлова и даже позвонил тому в Ригу для того, чтобы пригласить в сборную. Но совершенно неожиданно для себя Тихонов услышал, что и Самойлов, который еще несколько дней назад был абсолютно здоров, сейчас не мог присоединиться к команде по причине сильнейшей ангины, которая к тому же протекала еще и с осложнением. После еще одного совещания со своими подчиненными, главный тренер сборной все-таки решил переступить через свои амбиции и вызвать в сборную Третьяка. Правда, вызов голкипера-автомобилиста был обусловлен не только чисто игровыми обстоятельствами, но еще и сделкой, которую Третьяк заключил со Асташевым. Главный тренер ЦСКА достаточно остро воспринял отказ Семенова переходить в армейскую команду, и он действительно собирался объявить бойкот молодому свердловскому хоккеисту, чтобы тот остался в этом году без Олимпиады. И только после достаточно жесткого разговора в Госкомспорте, который сопровождался еще и прямыми указаниями из ЦК КПСС, этот вопрос был урегулирован. Разговор в высоком кабинете сопровождался еще и небольшим скандалом между Асташевым и Тихоновым. Тренер автомобилиста, очевидно заручившийся поддержкой на самом верху, в сердцах сказал, что даже когда его лучшему хоккеисту исполнится 18 лет, он все равно не будет играть за ЦСКА и что Свердловская область найдет способ или оставить Семенова в составе его команды или обеспечить прохождение службы молодого центрального нападающего в одной из динамовских команд. Потом, под влиянием спортивных чиновников, 2 тренера помирились, причем этот скандал даже не помешал назначению Асташева 2-м тренером сборной. Тихонов, несмотря на свой характер, в тот момент переступил через себя и не только пригласил Семенова в сборную, но и согласился на совместную работу со Асташевым. Естественно, некоторая холодность в отношениях 2 тренеров осталась. До истории с Семеновым и его возможным переходом или, наоборот, не переходом в ЦСКА, отношения 2 специалистов были ровными. Они были давно знакомы, как-никак мир хоккея очень тесен и сколько-нибудь знаковые персоны там друг друга знают, но после этой истории общались подчеркнуто холодно и исключительно по делу. Так продолжалось ровно до того момента, когда Белошикин получил травму и встал вопрос о 3-м вратаре сборной. Тихонов хорошо понимал, для чего Асташеву нужен в сборной Третьяк. Если под руководством тренера-автомобилиста в результате будет 4 действующих олимпийских чемпионов, а не 3, это существенно повышало его значимость как хоккейного специалиста. Соответственно, и повышались шансы на то, что к следующему сезону команда получит нового богатого и влиятельного покровителя в лице одного из свердловских предприятий. Третьяк пользовался огромным уважением и авторитетом не только в автомобилисте, но и во всей Свердловской области. Он был одним из тех хоккеистов, которых можно было по-настоящему назвать послами команды, и редкие выходные проходили без встреч игроков с каким-нибудь трудовым коллективом области или посещения учебных заведений и воинских частей. «Есть минутка?» – спросил Асташев, зайдя в кабинет Тихонова. «Да, конечно». Проходи, Александр Александрович, садись, но если ты снова хочешь поднять вопрос о Третьяке, то наш разговор будет очень коротким, и мой ответ ты уже знаешь. Да, я снова хочу поговорить о Третьяке, не стал лукавить тренер Свердловчан, но думаю, что у меня есть аргумент. Я слушаю, коротко ответил Тихонов. Асташев не стал ходить вокруг да около и сразу перешел к делу. Виктор Васильевич, давай так, ты берешь на Олимпиаду Третьяка, а Семенов идет служить не в Динамо, а к тебе в ЦСКА. Тихонов надолго замолчал. Предложение было очень щедрое и при этом он понимал, что оно выгодное со всех сторон. Прямо сейчас сборная получала железного второго номера в воротах, а через год и три месяца его команда, ЦСКА, усиливалась, как минимум на два года лучшим молодым хоккеистом планеты. Но хотя он понимал, что Семенов сейчас лучший хоккеист планеты даже без приставки молодой, но Тихонов не был бы Тихонов, если бы он сразу дал ответ. «Интересная постановка вопроса», — ответил он. «Я прекрасно понимаю, зачем тебе, Александр Александрович, нужен в сборной Третьяк. Земля слухами полнится и то, что у тебя в команде будет еще один олимпийский чемпион, очень сильно может вам помочь. Но лично мне в сборной Третьяк не нужен. Мыльников справится с возложенными на него обязанностями, и я в этом абсолютно точно уверен. Так что мне никто другой в сборной не нужен. Но я готов подумать при одном условии». «При каком же?» – спросил Асташев. При этом он был практически на 100% уверен в следующих словах своего оппонента. А сейчас Тихонов был не его начальником, а именно оппонентом. «Все очень просто, уже в следующем сезоне Семенов переходит в ЦСКА, если ты на это согласен, я беру Третьяка на Олимпиаду, только так и никак иначе. Мы оба знаем, что это очень выгодный размен, и только на этих условиях я готов пригласить Третьяка». Теперь пришла очередь Асташева замолчать и подумать. «Давай поступим по-другому», — продолжил он после продолжительной паузы. «Если автомобилист в текущем сезоне останется за бортом финальной четверки, то твоя взяла и Семенов переходит в ЦСКА уже летом. Если нет, то когда его призовут?» «Мне нужно подумать», — ответил Тихонов, и на этом разговор был окончен. Тренеры сборной Советского Союза вернулись к нему на следующий день. За это время Виктор Васильевич все как следует обдумал и решил, что оно того стоит. Да, шанс того, что автомобилист не попадет в плей-офф был крайне низок, но он в любом случае был. Пауза между первым этапом и вторым для свердловской команды очень затянулась. Главный тренер ЦСКА хорошо понимал, как это может отразиться на практически любой команде, включая и его прославленную дружину. Пусть автомобилист за эти два месяца даже и сыграет в профсоюзном турнире, а ведущие игроки были задействованы в сборной, но все равно возможно, что свердловская команда очень сильно просядет, и итогом станет не попадание в финальную четверку. Плюс, были не исключены и травмы ведущих игроков, того же Семенова. Он, при всем своем здоровье и отменных физических кондициях, уже пропустил часть игр на первом этапе чемпионата. Думая о молодом хоккеисте и его травме, из-за которой тот пропустил практически месяц, и его команда моментально просела, Тихонов поймал себя на мысли, это дело можно и немного спровоцировать. Все-таки у него под рукой была очень тренированная и хорошо управляемая команда и, возможно, что найдется игрок, который воспримет правильным образом слова своего главного тренера во время очной встречи с автомобилистом. Она состоится уже в пятом туре второго этапа, а именно 18 марта, один из его подчиненных может немного переусердствовать на площадке и отправить Семенова на больничный. Да, скорее всего, тот, кто это сделает, будет оштрафован и, возможно, дисквалифицирован, но у Тихонова в руках очень мощный административный ресурс, с помощью которого можно будет компенсировать добровольцу эти издержки. В общем, взвесив все за и против, главный тренер ЦСКА и сборной Советского Союза решил принять предложение своего временного ассистента. Появление Третьяка в составе было нами встречено, прямо скажем, восторженно. Было видно, что он пользовался огромным уважением практически у всех хоккеистов сборной без исключения. Тем более, что с очень многими, таких набралось больше половины команды. Он играл и в клубе, и в сборной. Несмотря на то, что Третьяк практически сразу же, когда мы с ним познакомились, попросил называть его по имени, я так и не смог переступить через себя и все равно обращался к нему по имени-отчеству. Единственный, кому появление Третьяка в составе доставляло дискомфорт и кто был немного недоволен появлением Владислава Александровича, был наш основной вратарь, Сергей Мыльников. Несмотря на то, что Сергей был моложе и проводил просто отличный сезон, он чувствовал опасность, которая исходила от Третьяка для него, как для первого номера сборной, но очень скоро, буквально на следующий день после появления Владислава Александровича в составе, они о чем-то достаточно долго поговорили тет-а-тет. Мыльников успокоился, повеселел и было понятно, что потенциальный конфликт улажен. Я, правда, боялся, что давняя история с Тихоновым даст о себе знать. Как ни крути, а несколько лет назад Третьяк завершил, как ему тогда казалось, карьеру исключительно из-за Тихонова, но оба и главный тренер сборной, и второй вратарь проявили себя в высшей степени профессионалами. Никаких проблем в итоге у них не было. Последние несколько дней перед тем, как мы отправились в Канаду, были посвящены не только тренировкам. Хотя они и составляли главное в нашем расписании, помимо этого нас достаточно серьезно накачивали на идеологическом уровне. Не было ни дня, чтобы в Новогорске не появился какой-нибудь чиновник или партийный функционер. А когда до вылета оставался один день, состоялся большой концерт, где присутствовали не только хоккеисты, но и все другие сборники. В нем приняли участие звезды советской эстрады. Алла Пугачева, Муслим Магомаев, София Ротару и другие, фамилии очень многих были мне незнакомы, но это и не удивительно. Все-таки я человек совсем другого времени, и в моей семье советская эстрада никогда не была в особом почете, в отличие от старого рока и оперной музыки, но в любом случае я получил большое удовольствие. Талант тех, кто провожал сборную Советского Союза на Олимпиаду, был очевиден, и здесь я увидел очередное отличие советской действительности от российской. Я много читал и очень интересовался в свое время историей спорта во всех ее аспектах и хорошо знал, что такое русский дом на международных соревнованиях в первые постсоветские десятилетия. Так вот, никакого советского дома с неизменными выступлениями шоуменов, каждодневными банкетами для депутатов и чиновников, целым сонмом эскортниц всех мастей и стоимости, не планировалось даже близко, и это было очень хорошо, потому что это шумное, кричащая, вечно пьяная и потерявшая всякие берега околоспортивная тусовка всегда привлекала к себе слишком большое внимание и, по моему мнению, она спорту только вредила. И очень хорошо, что не будет этой кричащей пошлости. А вот отсутствие у сборной Советского Союза такой горячей поддержки болельщиков, какая была у российских спортсменов на Олимпиадах, сильно меня расстроило. Я хорошо помнил, как на матчах чемпионатов мира и Олимпийских игр тысячи, а иногда, как было, например, в Питере, в Хельсинки или в том же Новосибирске, десятки тысяч болельщиков в едином порыве скандировали: «Россия, Россия!» Это такой эмоциональный допинг, что даже если у тебя за спиной остался тяжелейший турнир, во время которого на теле и живого места не осталось, ты все равно буквально летишь к чужим воротам или, не щадя себя, пластаешься в защите у своих. В Калгари этого не будет, но я точно знал, что это последняя Олимпиада, на которой наших болельщиков на трибунах будет несколько десятков. Уже в Альбервилле в 1992 их будет существенно больше, а начиная с Лиллехаммера мира и особенно с Турина люди с российскими триколорами будут занимать очень видное место на трибунах. Буквально перед самым вылетом у всех сборников, которые базировались в Новогорске, состоялось еще одно большое собрание с чиновниками, и на нем первую скрипку играл товарищ Граммов, председатель Олимпийского комитета Советского Союза и по совместительству председатель Госкомспорта. Он долго, минут 20, говорил, что за сборной Советского Союза будет смотреть вся страна и надеется, что мы не посрамим высокое звание советского спортсмена и докажем на канадских аренах и гоночных трассах преимущество социалистического строя. Я думал, что гонки в медальном зачете и победа в нем – это чисто российская фишка, но оказалось, что нет. Советские чиновники победу в медальном зачете тоже ставили очень высоко и от нас требовали, чтобы мы улучшили результаты, которые сборная Советского Союза показала на прошлых Олимпийских играх в Сараево, где достаточно неожиданно и сенсационно уступила спортсменам из Германской Демократической Республики. От нас ждали, что мы выиграем не меньше 10 золотых медалей и превзойдем результат ГДР, который они имели 4 года назад. Мне все эти гонки в медальном зачете были на самом деле до лампочки, никогда не понимал смысл этого подсчета и считал его абсолютной глупостью. Каждая медаль ценна сама по себе, но если советские чиновники хотят тешить себя этим развлечением, то это в любом случае их проблема. Моя главная задача, помимо собственно победы, это стать лучшим на Олимпиаде и сделать себе такое имя, что когда придет время уезжать в НХЛ, не должно возникнуть сомнений, какой контракт мне предлагать, а я рассчитывал на максимум. 10 февраля мы отправились в аэропорт Шереметьево, чтобы оттуда вылететь уже в Олимпийские Калгари. Это был первый раз, когда я в этом мире летел на чартерном рейсе. Огромный четырехмоторный Ил-86, единственный в Советском Союзе авиакомпании «Аэрофлот», взял на борт не только нас, но и всю остальную советскую делегацию, включая спортсменов, тренеров и чиновников Олимпийского комитета. Сделав после взлета круг над Москвой, самолет взял курс на Канаду. Мы должны были прилететь за 3 дня до первого матча, в котором сыграем против сборной Норвегии. По-хорошему, 3 дня на акклиматизацию – это очень мало, нужна как минимум неделя, а то и больше. Но первые 2 соперника у нас были очень проходные. При всем уважении к сборной Норвегии, она даже не рассматривалась в качестве серьезного соперника. Норвежцев под ноль должна обыгрывать не то что сборная Советского Союза, но любая команда из внутреннего чемпионата или даже молодежные составы команд из чемпионата Союза. Вторым соперником у нас стояли тоже ничего из себя не представляющие австрийцы, с которыми мы сыграем 15 февраля. А вот еще через 2 дня, вечером 17-го, должна будет состояться игра с первым по-настоящему серьезным соперником, со сборной Соединенных Штатов. Глава 15. Советская делегация прибыла в Калгари 10 февраля. Церемония открытия была назначена на 13-е, и в этот же день у нас, у хоккейной сборной, должен состояться первый матч с командой Норвегии. Так как первые 2 игры на Олимпийском хоккейном турнире были с проходными соперниками, сначала норвежцами, а потом с австрийцами, то по решению тренерского штаба хоккейная сборная примет участие в церемонии открытия игр. Сначала мы пройдем по стадиону Макмахан, где и должна будет состояться эта церемония, а вечером, в 6 часов по местному времени, сыграем с норвежцами на стадионе Цорал, второй ледовой арены Олимпиады. Первый являлся стадион местной команды НХЛ Калгари Флеймс, с Адбудом, на котором я в свое время провел очень много матчей против Огоньков, и мне было очень интересно, как он выглядит сейчас, через 5 лет после открытия. Я знал, что в середине 90-х эта арена претерпела существенную перестройку, и шанс увидеть ее в первозданном виде поднимал мне настроение. Я собирался рано или поздно попасть в НХЛ, и это давало мне возможность посмотреть ретроспективно, как развивалась лучшая хоккейная лига мира за 50 лет, практически с начала 90-х. Раньше 91-го года я скорее всего и не попаду в НХЛ, так как бегать от армии или, по примеру Федорова с Могильным, становиться беглецом из Советского Союза, совершенно не собирался. Поэтому, в лучшем случае, игроком одного из клубов НХЛ я стану в 20 лет, а это самое начало 90-х. Как и большое количество олимпийских объектов, щедро разбросанных по всему миру и на всех континентах, все, что было подготовлено для зимних игр 88-го года, представляло собой, скажем так, изделие двойного назначения. Это сейчас олимпийская деревня Канмар населена атлетами, но вообще-то это университетский городок и гостиницы, которых было 7 штук, изначально являлись 20-этажными общежитиями с 2-местными номерами. Советская делегация, как и я в том числе, заселилась в гостиницу «Брюстер», и моим соседом по номеру стал Игорь Лукиянов. О том, что мы с Игорем практически на 2 недели станем соседями, нам сообщил Сан Саныч Асташев еще когда мы были в воздухе над Атлантическим океаном. Тогда же нам всем раздали и целую гору справочных и информационных материалов по поводу того, что из себя представляет Олимпийская деревня и какие объекты в ней нам доступны. Ну и конечно же о том, как будет проходить наша жизнь на Олимпиаде вне спорта. Этому и в Новогорске уделяли достаточно большое внимание. Все-таки мы граждане лучшей страны в мире, Советского Союза. По странному стечению обстоятельств, достаточно большое количество граждан этой самой лучшей в мире страны почему-то не испытывали восторга от того, что жили в ней и при малейшем возможности старались покинуть столь гостеприимное место. Времена перебежчиков-хоккеистов еще не пришли, до них оставались считанные годы, но был пример сразу нескольких звезд советского балета, таких как Михаил Барышников, Александр Годунов и отца-основателя этого движения Рудольфа Нуриева. Все эти примеры были перед глазами, и люди с одинаковыми прическами и в одинаковых ботинках, которые были в составе делегаций, уделяли очень много времени как накачке советских спортсменов, так и контролю за тем, чтобы их слова не пропали в туне. Когда мы прилетели в Калгари, погода в городе и его окрестностях была скорее весенняя, около 10 градусов по Цельсию и приятный теплый ветер. Но я хорошо знал, что это обманчивое впечатление. Крупнейший город канадской провинции Альберта славится своими перепадами температур. Буквально за неделю зимой может быть несколько скачков температуры. Сегодня плюс 10 градусов и южный ветер, а уже завтра ночью будет минус 10, минус 15, а северный ветер принесет снег и щедро засыпет город. Все из-за скалистых гор, которые тянулись с севера на юг, поэтому ветры в Калгари были направлены исключительно в этих двух направлениях. Они дули или с севера на юг, или с юга на север, и зимой город постоянно испытывал вот такие скачки температуры. Но сейчас на улицах ничего не напоминало о том, что через несколько дней здесь начнется зимняя Олимпиада. Но я имею в виду именно погоду. А так весь Калгари был щедро завешен рекламой и различными информационными материалами о том, что вот-вот начнутся 15-е Олимпийские игры. И мне сразу вспомнились рассказы об Олимпийском Сочи 2014 года, как спортсмены, которые прибыли на игры в этот причерноморский курорт, днем загорали на сочинских пляжах, а вечером соревновались на олимпийских аренах или на следующий день отправлялись на заснеженные трассы Красной Поляны. Мне вспомнилось об этих историях, и это было очень забавно. Олимпийская деревня Калгари, основное место базирования спортсменов на Олимпиаде, показалась мне очень уютной, и хотя в ней и не было того парада высоких технологий, к которому я привык к середине 21 века, но она понравилась мне намного больше, чем тот же Новосибирск 38 или Лиллехаммер 34 года. И в первую очередь, она разительно отличалась своей именно что простотой и душевностью. Здесь не было целого сонма полицейских и сотрудников всяческих служб, обеспечивающих безопасности, не было огромного количества рекламы спонсоров Олимпийских игр, для которых с начала 21 века игры превратились в одну огромную рекламную площадку для продвижения той или иной новинки. Здесь все было по-прежнему подчинено спорту. Было видно, что Олимпийские игры в Калгари – это прежде всего про спорт, а не про деньги. К сожалению, очень скоро это изменится, но сейчас в конце 80-х 20 века я получил отличный шанс прикоснуться к олимпийскому движению, еще не испорченному духом коммерции.